Глава 25. Генри Моллинхауэр, как и Батлер, жил в одной из новых частей города на Брод-стрит, неподалеку от тоже нового и красивого здания библиотеки. Дом у него был обширный и очень типичный для жилища новоиспеченного богача того времени. Четырехэтажное здание, облицованное желтым кирпичом и белым камнем, без всякого определенного стиля, но все-таки довольно приятные для глаза. Широкие ступени вели на просторную веранду, посредине которой красовалась тяжелая резная дверь, а по бокам ее узкие окна, украшенные светло-голубыми, очень изящными жардиньерками. Во всех 20 комнатах этого дома были великолепные паркетные полы и очень дорого стоившие по тем временам деревянные панели. В первом этаже помещалась зала, огромная гостиная и обшитая дубом столовая размером не меньше 30 квадратных футов. Во втором – комната, где стоял рояль, отданный в распоряжение трех дочерей хозяина, мнивших себя музыкантшами, библиотека, кабинет самого Моллинхауэра и будуар его жены с прилегающими к нему ванной комнатой и небольшим зимним садом. Моллинхауэр считался и сам считал себя очень важной персоной. В финансовых и политических делах он обладал исключительной проницательностью. Хотя он был немцем, вернее, американцем немецкого происхождения, внешность у него была типично американская, и притом очень внушительная. Холодный и острый ум светился в его глазах. Рост он был высокого, сложение плотного, его могучие грудь и широкие плечи прекрасно гармонировали с красивой головой, казавшейся в зависимости от ракурса то круглой, то удлиненной. Выпуклый лоб тяжело нависал над живыми, пытливыми, колючими глазами. Нос, рот, подбородок, а также полные гладкие щеки, словом, все крупное, выразительное, правильное лицо Моллинхауэра свидетельствовало о том, что этот человек знает, чего хочет, и умеет поставить на своем наперекор всем препятствиям. С Эдвардом Мелли Батлером Моллинхауэра связывала тесная дружба, насколько она возможна между двумя дельцами. А Марка Симпсона он уважал приблизительно так, как один тигр уважает другого. Он умел ценить выдающиеся способности и всегда был готов играть честно, если честно велась игра. В противном случае его коварство не знало границ.